В грязных повязках с обмороженными лицами они являли собой жалкое зрелище. Но мы-то знали, что они еще на многие мерзости способны. Я видел, что Алексей Иванович теперь старается почаще быть на улице у дороги. Он наблюдал за всеми передвижениями фашистов. Под вечер обычно засыпал недолгим сном, а потом, как на дежурство, опять выходил. Как-то вернулся с тремя нашими советскими автоматчиками, встретил их Алексей Иванович на Мясоедовской дороге. Ребятишки лежали тихо на нарах, но я почувствовал, проснулись, наблюдают. Вынула я из печки приготовленный на утро котелок с картошкой, соли не было, разлила по кружкам горячую воду на травах настоянную, пахнула домом, хоть и сидели мы в землянке. Разведчики стали расспрашивать о расположении немецких батарей, огневых точек, о сосредоточении фашистов. Алексей Иванович точно, дотолково все рассказал. Не зря, значит, он часами по селу ходил, да все высматривал. Солдаты наши на карте отмечали. Я глядела на бойцов, и наглядеться не могла. Вон какие они ладные, здоровые, и полушубки у них справные, и валенки аккуратные, и масхалаты хорошо пригнанные, а лица-то родные, милые. Засиживаться бойцам было некогда, уходя сказали: «Ждите, скоро будем». Поутру Юра спросил у отца, кто приходил. Алексей Иванович глянул на него с хитринкой и сказал: «Да это сон тебе приснился». Мальчик спрашивать больше не стал, но, видела я, все понял. В одну из первых ночей марта я услышала, как Алексей Иванович осторожно сполз с нар, стараясь не скрипнуть дверью, вышел из землянки. Отсутствовал долго. Возвратился, увидел, что я не сплю, тихо, едва губы разжимая, рассказал. Последние немцы ушли. Дорогу заминировали. Если со мной что случится, запомни. Мины напротив нашего дома, да у дома Беловых, и еще около Сушкинского дома. Запомни, Мюра, и предупреди наших. Сам погрелся немного и опять пошел на свое добровольное дежурство. Утром я разыскала в хозяйстве две дощечки, вывела на каждой крупной мины. Эти знаки Алексей Иванович укрепил в начале и конце заминированного участка. Освобождение. Вскоре в село вошли части нашей родной Красной Армии. Какой же это был праздник! Все, кто остался жив, вышли на улицу, кричали «Ура!», звали в избы. Подтянутые, стройные шагали солдаты. А какие у них веселые были глаза! Удача красит людей, успех придает силы. И хоть наступление — это тяжелая пора, как все тяжело на войне, но это было славное время. Мы смотрели, узнавая и не узнавая наших бойцов. Они отличались от войск, что прежде покидали с боями свои родные земли, и четкостью рядов, и особенным вдохновенным выражением лиц, и даже формой. На плечах у бойцов и офицеров уже были тогда погоны. Командир части, которая вступила в наше село, сразу же разыскал Алексея Ивановича, сказал, что благодарит его от имени всех бойцов и командиров за точное сведение, за предупреждение о минах. При всех обнял и расцеловал. Ребятишки очень гордились отцом. Юра даже спросил: «Мама, полковник расцеловал папу как солдата, правда? Ты же слышала, как он сказал? Благодарю за службу. Слышала?» И все грохотали близкие бои, а в селе возрождалась наша советская жизнь. Пора уже было думать об урожае. Командир части, расположившийся в нашем селе, распорядился, чтобы саперы осмотрели поля, очистили их от мин, не разорвавшихся снарядов. Собрались мы, посчитали свои силы. Грустные это были смотрины. Мужики на фронте, молодых парней да девушек фашисты угнали в Германию. Но что делать? Трудиться надо. От хлебороба сама жизнь зависит. Вечером мы читали «Правду», ее оставили нам вступившие в Клушино пехотинцы. В ней была напечатана фотография, митинг в Жатске, заметка об освобождении города. У жителей лица радостные, все улыбаются, а в центре полковник читает приказ верховного главнокомандующего. Были и другие материалы о нашем районе. Мы эту газету прочитали от строчки до строчки, начиная с названия. начал Алексей Иванович.